бы ответить, что насчет смерти он действительно попал в точку. Однако вместо этого пробормотал: «Это госпожа не без некоторых странностей, но у нас еще будет время поговорить о ней. А сейчас прошу прощения, но я сам устал, как ты выразился, до смерти». «Да, конечно, крот», — откликнулся Чимали. «Давай мы отнесем домой твой багаж. Тебе надо встретиться с родными, поесть, хорошенько отдохнуть, а уж потом обязательно встретимся, и ты расскажешь нам все о Тескока и дворце Несауэльпилли. Мы не хотим, чтобы нас там посчитали невежественными провинциалами». И всю дорогу мои приятели продолжали весело болтать о том, как им повезло. Я же слишком хорошо понимал, что рано или поздно художества жадоитовой куколки все равно выйдут на свет. А когда это произойдет, гнев Несауэльпилли обрушится на всех, кто пособничал молодой госпоже совершать прелюбодеяние и убийство. У меня, правда, теплилась слабая надежда на то, что я понесу не самое строгое наказание, ибо действовал в точном, буквальном соответствии с приказами правителя, так все остальные выполняли преступные указания жадоитовой куколки и вряд ли могли рассчитывать на пощаду. И мысленно я уже видел на шеях пиццы ночного привратника, а, возможно, мастера пиццквитля, а заодно и тлапли щемали веревочные петли, замаскированные цветочными гирляндами. Дома отец и сестра заключили меня в радостные объятия. Объятия матушки были более вялыми, но она сослалась на то, что весь день орудовала метлой в разных храмах. Мама подробно рассказывала о том, как готовятся женщины с острова к празднику. Но я мало что слышал, потому что пытался придумать какой-нибудь повод, чтобы ускользнуть и уединиться с Цицы. Мне не терпелось не столько продемонстрировать сестре кое-что из подчеркнутого мною во время наблюдений за жадоитовой куколкой и самой утонченностью, сколько поговорить о своем двусмысленном положении при дворе Тескока и посоветоваться насчет того, как уберечь Чимальи и Тлатли от столь незавидной участи. Однако матушка продолжала сетовать на то, как тяжело мести целый день храмы до самого вечера. А с наступлением темноты к нам в дом валились облаченные в черные жрецы. Четверо жрецов явились за моей сестрой. Даже не поздоровавшись с хозяевами, служители богов всегда пренебрегали правилами приличия. Один из жрецов, не обращаясь к никому из присутствующих в отдельности, громко попросил: «Здесь ли жительствует девица по имени Чиучнауиакатль Цицитлини?» Разобрать слова было непросто, ибо хриплый голос жреца обходил на какое-то птичье курлыканье, что не удивляло, ибо многие храмовые служители в знак покаяния и смирения прокалывали себе языки, потом еще и расширяли отверстия, вставляя в них более и более толстые камышинки, веревки или колючки. «Да, это моя дочь», — сказала мать, горделиво указывая на сестру. — «Девятая тростинка, звенящий колокольчик». — «Цицитлини!» — прохрипел неопрятный старик, обращаясь уже непосредственно к девушке. — «Мы пришли сообщить, что тебе оказана высокая честь. В последнюю ночь праздника ты будешь изображать богиню Тетеоинан?» — «Нет!» — непроизвольно произнесла сестра одними губами, и в ужасе, глядя на четырех облаченных в черные рубища жрецов, провела дрожащей рукой по своему лицу. Его желтовато-коричневая кожа приобрела цвет самого бледного янтаря. «Ты пойдешь с нами», — заявил другой жрец. «Следует соблюсти некоторые предварительные формальности». «Нет», — повторила Цицы на сей раз громко. Она обернулась, глянула на меня, и сердце мое упало. Глаза сестренки, полные ужаса и понимания, что ее ждет, были бездонно черными. Так расширялись от закапанного в них снадобья зрачки жадоитовой куколки. Мы оба прекрасно знали, что это за предварительные формальности. Женщины, прислужницы жрецов будут осматривать удостоившуюся чести девственницу с целью удостоверить, что она действительно является таковой. Как я уже говорил, цицы были известные средства, позволявшие выдать себя за девственницу, но эти стервятники нагрянули совершенно неожиданно, и теперь у нее не было ни малейшей возможности принять необходимые меры. «Цицлини!» — с мягким укором промолвил отец. «Отказываться тебе никак нельзя, это будет неучтиво по отношению к жрецам, к женщинам нашего острова, остановившим на тебе свой выбор и тем самым оказавшим тебе честь, и, что хуже всего, по отношению к самой богине Теодейнан. Это